Магические способности были ограничены, но артефакты, пока самые простые, у меня получались приличные. Слабые, конечно, зато исправно работающие. В отличие, например, от артефактов Алмазова, они хотя бы не взрывались. Одним словом, навык оказался полезным. Учитывая мою склонность к приключениям, точно не будет лишним. Меня так и подмывало продемонстрировать преподавателю ту черепашку, что я принес из бреши. Уверен, что ничего подобного опытный артефактор еще не видел. Но рисковать я не стал. Не сомневаюсь, стоит мне это сделать, и внимания будет не избежать. Ко мне возникнет множество вопросов, на которые я не смогу ответить. Так что пока придется хранить механическую зверюшку в секрете. Прокачаю навыки и сам с ней разберусь. После артефакторики у нас было последнее занятие, тренировка у Ростоцкого. Он чередовал физические тренировки с магическими и сегодня решил как следует размять наши мышцы. К концу занятия я вонял как пес, едва держался на ногах, но зато выучил несколько новых приемов и тут же применил их на поставленных со мной в спарринг однокурсниках. Пусть ребята и были аристократами и с детства занимались с отличными тренерами, против моего опыта шансов у них было маловато. В отличие от них, я навыки обретал не в теплом спортивном зале с защитными артефактами и мягкими матами на полу, а в боях и долгих путешествиях. Так что спарринги закончились для ребят, даже толком не начавшись. Ростоцкий ничего комментировать не стал, только внимательно за мной следил, кивнул и сделал какую-то заметку в блокноте. До встречи с ним даже не думал, что вид что-то записывающего человека может так сильно раздражать. Почти не сомневаюсь, что он конспектирует мой каждый шаг. Нетрудно догадаться, что все эти записки потом ложатся на стол к ректору. Но чего у него не отнять, так это того, что Ростоцкий – отличный преподаватель. И это была единственная причина, по которой я с ним еще не поговорил в своей фирменной манере. Да, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мои разговоры с ним вообще прокатят. Все-таки, учитывая возможности этого тела, Ростоцкий мне был пока не по зубам. Причем пока, ключевое слово. Да и вообще, если бы не его советы, то у меня бы вообще не было работающей системы энергетических каналов. Когда занятия закончились, я был первым, кто покинул раздевалку. Времени на то, чтобы рассиживаться, не было. Через полчаса у меня была назначена встреча с Лидией, юристом и сестрой Шарова. И опаздывать я не собирался. Уверенно выйдя из академии, я прошел пару метров и почти сразу почувствовал, что за мной следят. Не замедляя шага, я просканировал улицу сенсорными способностями и обнаружил, что мой преследователь отстает от меня шагов на 200. Кто он, разглядеть не удалось. Его окружала защитная аура маскирующего артефакта. Напасть неизвестный не пытался. Просто шел, пытаясь не привлекать моего внимания. Должен признать, скрывался он весьма профессионально. Не следопыт, конечно, но подготовка чувствуется. Я перебрал в голове варианты, кто может за мной следить. Калейдоскоп, люди из Томина, Волчаров, Меньшова, Драга. Список получался приличный. Все-таки врагов или, по меньшей мере, противников, я всегда умел заводить. Это мог быть кто угодно из них, или вообще кто-то другой. Мало ли кому я еще успел станцевать на любимой мозоли. Я решил не откладывать в долгий ящик и сразу приступил к действию. Свернул в безлюдный переулок и сразу нырнул в тень. Неизвестный преследователь появился секунд через 30. Внимательно огляделся и поспешил за мной. Стоило ему шагнуть в переулок, как он тут же оказался в моей ловушке. Я не пожалел энергии на ее создание. Используя заготовку, сплел настоящее произведение искусства. Неизвестный мгновенно застыл на месте, не в силах пошевелиться. Артефактная маскировка слетела, и теперь я видел его лицо. К слову, выглядел он обыкновенно. Самый обычный мужичок средних лет. Лысоватый, полноватый. Пройдешь мимо такого, сразу забудешь. Зато он был одаренный, пусть и весьма низкого ранга. А еще у него были дополнительные магические усиления. Обостренное зрение, усиленные скелеты и мускулатура. С такими, как он, я в этом мире почти не сталкивался. Но память Максима подсказала, что через такие улучшения проходят военные. «Что тебе от меня надо?» – рявкнул я, используя голос и взгляд. Ментальная защита у него была, но с моим напором она не справилась. «Ничего, меня послали только проследить». «Кто послал?» «Барон Юрий Ястребов». Я удивленно присвистнул. «Отец?» «Нет, я всякого ожидал. Но то, что он послал за мной шпиона, это было чересчур даже для него. Какая у тебя задача?» Просто следить и фиксировать, а потом доложить Степану обо всем, что делает Максим Ястребов. Степану, а он тут при чем? Он мой бывший сослуживец. Вместе служили в императорской армии. Сейчас работает начальником личной гвардии у барона Ястребова. Значит, Степан, начальник гвардии рода и мой личный должник, договорился с отцом и послал своего товарища за мной шпионить. И это после того, как я вытащил его из лавки торговца. Низко, Степа, очень низко. Хотя не надо обвинять его раньше времени. Степан работает на отца и связан с ним вассальной клятвой, который не может ослушаться, так что претензий к нему я не имел, а вот вопросы к этому незадачливому разведчику у меня имелись. Ну и что, много успел нашпионить? Нет, первый день как начал, на территории Академии особо не понаблюдаешь, охрана не позволит, он не врал, я это знал точно, выходит, никакой опасности для меня не было, он просто наблюдал, да и то не успел заметить ничего значимого, даже как-то скучно, я уже привык к атакам калейдоскопа и ожидал, что он попробует сопротивляться, ну, не знаю, хотя бы достанет нож и попытается им меня ударить, какая-никакая, но разминка, этот горешки он даже не думал нападать, только хлопал глазами, пару раз рванулся, но разорвать ловушку, конечно, не смог, что же мне с ним делать, следопыт, требуется стирание памяти, кыш был тут как тут, могу посодействовать, как я понимаю, не бесплатно, всего лишь крохотная сота меда, сущая мелочь. Голос дракона звучал максимально невинно, а ведь чертяка умеет быть убедительным, но произвести на меня впечатление ему не удалось, его услуги мне не требовались. Стирание памяти, это, конечно, хорошо, но в этот раз я решил играть в открытую. Я вышел из тени, незадачливый шпион вздрогнул. Кажется, во время допроса он даже не понял, с кем разговаривает. Наверняка он думал, что угодил в ловушку какого-то серьезного мага, а не того, кого он считал зеленым неопытным пацаном. Слушай внимательно и запоминай каждое мое слово. Следить за мной ты больше не будешь, но у меня контракт. Он попытался спорить. Нафиг контракт, ты больше за мной следить не будешь. Это понятно. Да, ваше благородие. Хорошо, я спокойно уйду, а ты наберешь Степану и расскажешь ему, как облажался. Ясно, все понятно. Больше я тратить время на него не стал. Снял ловушку и, не таясь, пошел к месту встречи. Сенсорные чувства подсказали, мужичок оказался из благоразумных. Следить за мной он больше не будет. Я посмотрел на часы. Вроде потратил всего пару минут, а уже опаздываю на встречу с Лидией. В здание на Императорской улице я внесся на всех парах. Спешил так сильно, что не рассчитал силы и сбил худенькую девчонку, почти подростка, стоящую у входа. Прошу прощения, срочная встреча. Я на ходу извинился, поставил ее на ноги и промчался внутрь. В центре большого переговорного зала стояла высокая статная женщина в деловом костюме. От нее веяло смелостью и силой. Ага, вот и мой юрист. Как и положено, уверенная и хваткая. С такой я точно сработаюсь. Лидия, рад приветствовать. Я улыбнулся самой располагающей своей улыбкой. Девушка окинула меня непонимающим взглядом. Лидия, вообще-то я не Лидия. Я Лидия. Произнес голос у меня за спиной. Я обернулся и заморгал, не веря своим глазам. Только не ты. Глава 16. Я рассчитывал, что мой юрист окажется суровым судебным волком, настоящим хищником в мире законов. А передо мной стояла та самая хрупкая девчонка, которую я случайно сбил с ног у входа в здание. И при ближайшем рассмотрении она показалась мне еще менее представительной. Совсем молодая, очень худая, в мешковатом дешевом костюме не по размеру, а еще с такими глазищами. Нет, если положить руку на сердце, то глаза охренеть какие красивые. Но только это глаза олененка, а не кровожадного бойца за мои права. Одним словом, сплошное разочарование, а не юрист. Вот ведь Шаров, удружил, ничего не скажешь. Максим, вы что-то имеете против меня? Голос у Лидии оказался такой же, как она сама, нежный и тихий. Совершенно ничего, вопрос в другом. Я замялся, со мной это случалось нечасто, но сейчас я не знал, что сказать. Высказать все в лоб означало задеть милую девушку, которая ничего мне не сделала. К тому же она, сестра моего товарища, тут нужно вывернуть как-то красиво и под благовидным предлогом отказаться от ее услуг. Пока я думал, Лидия все поняла. Максим, вы допускаете типичную ошибку. Вы судите о моих профессиональных навыках по моей внешности. И вы считаете, что я не подхожу для этой работы. Неужели это так заметно? Я ухмыльнулся. Больше, чем вы думаете. Сразу видно, что вы плохо знакомы с законами. Уже за одну вашу ухмылку я могу подать на вас в суд и, пользуясь положением о равноправии и трудовым уложением, основываясь на статье 284 Гражданского устава, истребовать с вас компенсацию. Компенсацию, насколько большую, минимум в 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей за ухмылку, я искренне удивился. Да, Максим, именно так, за простую ухмылку. Внезапно Лидия улыбнулась. Только представьте, что я смогу с вами сделать, если представлю иск о причинении вреда. Какой еще иск? Я вам ничего не сделал. Максим, вы уже забыли, вы только что сбили меня с ног. Тут попахивает большой компенсацией. Думаю, что нижняя планка будет в районе 100 тысяч. Ее улыбка внезапно стала похожа на хищный оскал. Вместе с глазами олененка это смотрелось пугающе. А она начинает мне нравиться. И не только как женщина, но и как профессионал. Хватка у нее есть, это бесспорно. Думаю, стоит проверить ее в деле. Лидия, вы меня уговорили. С удовольствием нанимаю вас в качестве моего юриста. Надо же, какая огромная честь. Девушка хмыкнула, но тут же стала серьезной. Если так, то предлагаю сразу приступить к делу. Отлично. И как мы это сделаем? Пройдем в ваш офис и составим иск. Во всяких юридических делах я был примерно на уровне пятилетнего ребенка. Вообще во всех этих бумажках ничего не понимаю. Всю свою жизнь я был воином и путешественником. Суды и законы ничего для меня не значили. Даже сейчас я бы с большим удовольствием решил все при помощи стали и тупой физической силы. Ну и хитрости, разумеется. Жаль, что не все вопросы можно решить таким образом. Максим, не надо никакого иска. Лидия выглядела удивленной. И в мой офис идти не надо. Вы разве не поняли, где мы находимся? Да, честно говоря, не очень. Это офис Министерства имущества. Ваш вопрос мы решим прямо здесь, без долгих споров. Я огляделся, так спешил навстречу, что не обратил внимания на табличку у входа. Сейчас же заметил, что это и в самом деле правительственное здание. Мрамор, куча людей, деловитая суета и висящие через метр портреты императора. Так увлекся разглядыванием Лидии, что не обратил внимания на все остальное. Теперь вижу, что вы хотите сделать. Просто доверьтесь мне. И, кстати, Максим, почему вы так заинтересованы именно в этом складе? Может, вас устроит какой-то другой вариант? Нет, только этот. Какие-то сложности? О, поверьте, совершенно никаких. Мы с Лидией направились ко внутренним помещениям министерства. Приключения начались у металлоискателя. Лидия прошла его мгновенно. А вот я застрял. Ваше благородие, имеете с собой какие-нибудь колюще-режущие предметы? Спросил меня охранник. Ну разумеется, я выложил на стойку все свои кинжалы. Обалдеть, охранник судорожно сглотнул. А может у вас и боевые артефакты с собой есть? Что значит может? Конечно же есть. Арсенал у меня с собой и в самом деле был нешуточный. Постоять за себя я мог и голыми кулаками, но сделать это с оружием в руках было намного проще. Худо-бедно, но проверку я прошел. При этом поглазеть на мой арсенал собрались все остальные охранники. На меня они смотрели с дикой смесью уважения и страха. Сомневаюсь, что каждый посетитель заходит сюда с таким набором. Ваше благородие, мы это заберем. Охранник поймал мой взгляд и тут же добавил. На время. Пойдете обратно, и мы все вернем. Хорошо. Но отвечаешь головой, если что-то пропадет, то, ну ты сам понимаешь, охранник все понял, и остальные тоже. Они одновременно кивнули. От человека, который приходит в министерство с ножами и боевыми артефактами, можно ожидать чего угодно. Мы с Лидией пошли по коридорам. Максим, решить ваш вопрос бесплатно не получится. У вас, разумеется, у меня есть деньги. Я не дал ей договорить. Просто делайте свою работу. Но если сумеете выбить цену получше, то буду благодарен. Поняла. Лидия улыбнулась в ответ. Мы остановились у неприметной двери. Перед нами был всего один посетитель, дородный дядька с золотой цепью толщиной с мой палец и нашивкой купца первой гильдии. Когда он зашел в кабинет, то казался сильным и уверенным. Зато когда вышел спустя минуту, едва не рыдал. Он зверь. Со мной никто так никогда не поступал. Провыл он. Купец попытался прорваться обратно в кабинет, но его подхватили под руки подоспевшие охранники. Они поволокли впавшего в истерику торговца к выходу. Лидию это происшествие не смутило. Она кивнула мне, и мы уверенно вошли внутрь. В небольшом кабинете за дорогим столом из натурального дуба восседал худенький мужичок лет 50. Мне он не понравился сразу. Слишком уж сильно бегают глаза. да и лицо как у какого-то грызуна. Я глянул на табличку с именем и ухмыльнулся. Крысов. Очень подходящая фамилия для такого человека. В углу сидел совсем молодой парень в огромных очках. Он что-то старательно выстукивал на клавиатуре ноутбука. Наверняка секретарь. А, госпожа Шарова. Крысов оскалил мелкие зубы и пролистнул несколько лежащих перед ним листков бумаги. Ознакомился я с делом вашего клиента, барона Ястребова. И что решили? Лидия была спокойна и уверена. Отказать, разумеется. Склад и земля под ним давно признаны бесхозяйными и переданы городу. Для их приобретения у барона Ястребова нет оснований. Разве что. Вы на что-то намекаете? Лидия насторожилась. Ну же, Лидия, вы взрослая девушка и сами все понимаете. Проблему господина барона можно решить очень легко. Крысов многозначительно ухмыльнулся. В этих вопросах я понимаю мало, но даже мне было понятно, этот щенок намекал на щедрую взятку. На такой расклад я согласен не был. Винсан Антар привык решать свои дела честно. Что приятно, Лидия была со мной согласна. Со всем уважением, но вы ошибаетесь. Согласно директиве от 19 октября и закону номер 12, благородный имеет право на приобретение земли, если заявит свое право. Это не земля, а никому не нужная помойка. Тем не менее, барон Ястребов был первым. Вы не можете отказать. Могу. Потому что, дальше началась юридическая битва. Эти двое выкрикивали хитрые названия законов и ссылались на какую-то практику. Для меня эта тарабарщина не значила примерно ничего. Если выключить звук, то для меня изменится совсем немного. Я опустился на лавочку в углу и облокотился о стену. Следить за тем, как с каждым словом Лидии Крысов становится все более грустным. Настоящее удовольствие. Все равно не соглашусь. Крысов сдаваться не собирался. Требуется аукцион и тщательная проверка. Нужно пригласить представителей агентства и пожарного инспектора. Ничего подобного. Если вы не пойдете нам навстречу, то я. Тут произошло кое-что неожиданное. Лидия сбилась на полуслове и непонимающе заморгала. Вся ее уверенность куда-то улетучилась. Ну же, милая, вы что-то хотели сказать? Крысов оскалился. Я не помню. Пробормотала девушка. Все это было странно. Лидия так уверенно припирала Крысова к стенке. А тут ее как будто взяли и подменили. Кто как, но я в такие совпадения не верю. Прислушавшись к ощущениям, я уловил сильную магическую вибрацию. Еще минуту назад ее здесь не было. Источник нашелся сразу. Сидящий в углу секретарь не отрывал от Лидии взгляда. От него к девушке тянулся энергетический поток. Пацан воздействует на нее ментально. Просто сбивает с толку, заставляя терять силы. Захотелось встать и отвесить ему крепкого леща, такого, чтобы у него перед глазами пронеслись все звезды Млечного Пути. Но здесь, в министерстве, требовалось работать осторожнее. Мало ли что мне предъявят эти проклятые юристы. «Кыш, хочешь похулиганить?» – мысленно спросил я питомца. «Разумеется, следопыт. Кыш всегда готов хулиганить». Дракон отреагировал мгновенно. «А что требуется сделать? Видишь того пацана в углу? Мне нужно, чтобы он, как бы это сказать, чтобы он потерял концентрацию. Задание принято, следопыт. Готовься благодарить Кыша». В ту же секунду из пространственного убежища вынырнула драконья лапа. Она схватила ножку стула, на котором сидел секретарь, и с силой ее дернула. Пацан грохнулся на пол, да с таким треском, что из коридора примчался охранник. «Не переживайте. У нас тут все в полном порядке», — сверкнув глазами, заверил я его. «Прошу прощения, ваше благородие, просто проверил». Охранник поклонился и скрылся за дверью. Падение секретаря нарушило зрительный контакт. Лидия освободилась от ментального воздействия и сейчас, так же дерзко, как и раньше, придавливала Крысова к стенке. «Вообще-то я зафиксировала, как вы требуете у нас взятку». Лидия потрясла диктофоном. «Так что на вашем месте я бы выполнила все наши условия». Секретарь снова попытался сбить ее с толку, но я не позволил и поймал его в ловушку. Парень попытался встать, но тут же снова упал. И так три раза подряд. Достаточно, чтобы отбить у него все желание играть не по правилам. Этого времени Лидии хватило для победы. Она окончательно добила Крысова аргументами и повернулась ко мне. «Максим Юрьевич, господин Крысов предлагает передать склад в вашу собственность за 200 тысяч рублей. Для такой рухляди, как этот склад, да еще и вдали от транспортных путей, это было много. Откровенно говоря, мне с моими финансами любая цена сейчас показалась бы запредельной. Все заработанные с продаж реликвий деньги улетали буквально за секунды. Мне едва хватило на покупку нового оружия и амуниции. а тут вдруг целый участок. В идеале я бы, конечно, предпочел получить этот склад вообще бесплатно, но такое не могла обеспечить даже Лидия, так что придется искать деньги. Финансовые трудности меня никогда не останавливали. 150, да вы что, с ума посходили? Крысов вспыхнул и ударил кулаком по столу. Ну тогда эта штучка окажется где следует. Я кивком указал на диктофон. Крысов сник. 150 так 150, он сдался. И не сразу, а частями. Я собирался окончательно его дожать. Крысов был морально готов к поражению и лишь качнул головой, соглашаясь. Готовьте документы для одобрения. Глава рода подтвердит факт приобретения, а он тут при чем? Я нахмурился. Вообще-то я полагал, что склад и земля перейдут только в мою собственность. Делиться я ни с кем не буду. Максим, никто и не заставляет вас делиться. Лидия склонилась ко мне и быстро зашептала на ухо. Дело в том, что таково особое правило для благородных. Им часто пренебрегают. Но вы совсем юны, являетесь студентом и к тому же недавно были лишены статуса наследника. Без этой формальности ничего не получится. Я скрипнул зубами. Она знала даже про то, что меня лишили статуса наследника. Неплохо подготовилась. Вообще, обращаться к главе рода мне не хотелось. Все-таки с Юрием у меня не самые лучшие отношения. Но если поделать ничего нельзя, то придется подыграть. Разумеется, отец все одобрит. Никаких проблем не будет. Крысов кивнул. Я быстро подписал нужные бумаги, прихватил экземпляр для отца, и мы с Лидией вышли из кабинета. «Ты, вы очень крутая», — похвалил я девушку. «Честно говоря, я обалдел. Спасибо». Лидия смутилась. Теперь она снова напоминала растерянного олененка. «И вы тоже отлично себя проявили. Я не сразу поняла, что этот паренек давит меня ментально. Командная работа». Я улыбнулся. «Давно этим занимаешься? Юриспруденцией? Всего 3 года. Но с детства об этом мечтала. У нас вся семья работает в этой сфере». Лидия почему-то смутилась и поменяла тему. «С одобрением главы рода проблем действительно не возникнет, совершенно никаких», — соврал я. «Пару часов назад я поймал посланного главой рода шпиона, так что наверняка утверждать было сложно, но в том, что я сумею его убедить и получу нужную подпись, я не сомневался, и не таких уламывал. Тогда, Максим, глава рода должен поставить свою подпись здесь и здесь». Лидия передала мне нужные бумаги и показала, где нужно расписаться. «Желательно сделать это как можно быстрее. Крысов может передумать. Это вряд ли». Я зловеще улыбнулся. «Мы его так запугали, что мысль о том, чтобы брыкануть, даже не придет ему в голову. Очень на это рассчитываю. И кстати, Максим, я бы хотела. Оплата – не вопрос. Я понял, о чем она хочет поговорить. Просто выстави чек и пришли на мою электронную почту. Ты отлично поработала и заслуживаешь вознаграждения. Рада, что ты это понимаешь». Лидия выглядела смущенной. Во время спора она выглядела как настоящий адвокат, а сейчас снова казалась робкой и смущалась по поводу и без. И она явно что-то недоговаривала. «Лидия, ты должна понять, мне можно сказать что угодно. Я понимаю, Максим. Я заранее провела небольшую проверку. Не хотела вмешиваться в ваши семейные дела». «Семейные дела? Ты о чем?» Она достала из своей сумочки папку с документами и молча протянула ее мне. Я быстро пробежался по ней глазами и присвистнул. Заявление о банкротстве рода. Причем не просто какая-то левая бумажка, а полноценный официальный документ со всеми печатями и подписями. Все так серьезно, как кажется. Более чем, за ваш род взялся кто-то очень могущественный. Кто, непонятно. Заявителем значится один из сочинских адвокатов. Но он явно работает на кого-то из благородных. Говоря о делах, Лидия снова стала серьезной и деловой. И если эту бумажку примут, то какие у нас будут последствия? Самые серьезные. Если суд посчитает Ястребовых банкротами, то лишит вас части привилегий, вплоть до лишения звания аристократов. И, конечно, никакой земли ты купить не сможешь. Все это оказалось даже серьезнее, чем я думал. Пока я поднимался, род Ястребовых медленно шел ко дну. По большому счету, плевать я на него хотел. Тех, кто мне из него близок и дорог, я все равно спасу и защищу. Но его падение могло ударить и по мне, так что придется действовать. Как ни крути, но отца навестить придется. И в самое ближайшее время. Очень вам благодарен. На прощание я пожал ей ладонь. Лидия смутилась, вырвала ладошку из моей лапищи и поспешила прочь. Я проводил ее задумчивым взглядом. Умная и горячая. На вид, абсолютный олененок. Но когда требуется, способна укусить так, что мало не покажется. В каком-то смысле мечта, а не девушка. Я встряхнул головой. У нас с ней деловые отношения, и менять это я не планировал. Во всяком случае, сейчас, чтобы восполнить потраченную за день энергию, я отправился в ближайший мясной ресторан. Как следует подкрепился, покормил кыша, а затем нырнул в тень и отправился на склад. Заходить в брешь пока не стал, монстры и реликвии подождут. Для начала мне нужно решить вопрос с покупкой склада и внезапным банкротством. Я проколол ладонь кинжалом, шагнул в активированную дверь и снова оказался в знакомом черном коридоре. В последние дни времени на то, чтобы освоить двери, у меня практически не было. Упущение. Нужно наверстать его при первой возможности. Все-таки способность мгновенно телепортироваться на огромные расстояния – не то, чем стоит пренебрегать. Тем не менее, в этот раз ориентироваться было гораздо проще. Я здесь уже был и прекрасно понимал принцип работы дверей. Отдавшись интуиции, я шагнул к нужной двери и потянул ее на себя. Меньше всего я ожидал того, что случилось дальше. Согласно информации, полученной от надежного источника в Императорской магической академии, барон Максим Юрьевич Ястребов проявил себя как надежный товарищ, хороший спортсмен и подающий надежды маг. Начальник гвардии рода Ястребовых Степан вслух читал доклад шпиона, при этом настолько монотонно, что глава рода едва справлялся с подступающим сном. «Да хватит уже!» Юрий не выдержал и остановил Степана на середине. «Лучше скажи, то, что написано в этой бумажке, это действительно про моего сына. Разумеется, про вашего». Степан с удовольствием прервался. Чтение вслух давалось ему с большим трудом. «И что, это все правда? Что-то я не замечал, что Максим – хороший спортсмен, и уж тем более подающий надежды маг. Да с его магическими способностями удивительно, как он вообще прошел отбор. Ваше благородие, рискну предположить, что вся эта характеристика – полный бред». Степан набрался смелости и говорил прямо. «Мой человек достал ее в архиве Академии. Но все это, скажем так, официальная позиция. И что это значит?» Глава рода нахмурился. «Эта бумажка – фикция. Совершенно стандартный текст. Он, ваше благородие, нужен только для официальной проверки. То есть к настоящему Максиму это не имеет никакого отношения? Боюсь, что так. Где же тогда настоящая характеристика? Рискну предположить, что за пределами досягаемости. Ректор Академии, граф Баринов, славится своим умением хранить секреты. Он обязан составлять официальные досье на всех своих студентов. Это требование императора. И он это делает, только, скажем так, многое упускает. Настоящие же досье хранятся в закрытом архиве. Попасть туда и остаться в живых – задача, близкая к невозможной. Юрий кивнул. Ожидаемо. Про Баринова и его методы он был наслышан, а еще ему очень не нравилась ситуация с его сыном. Когда они виделись в последний раз, Максим был совсем другим, ничего общего с неуверенным, ни на что негодным подростком. Его как будто подменили. В такую вероятность глава рода не верил, и очень хотел понять, что происходит с его сыном на самом деле. Только сделать это оказалось совсем непросто. Ну а какой результат у наблюдения? Твой человек проследил за Максимом? Степан помрачнел. Да, ваше благородие, но господин Максим его раскрыл. Почти сразу, что мой сын даже под ноги себе не смотрит. Какая еще слежка? Юрий взорвался. Ты что, послал совсем полного тупицу? Нет, настоящего профессионала. Господин Максим его обнаружил и что? Юрий нахмурился. Степан заколебался. Если все было так, как пересказал ему его человек, то Максим его обездвижил, ментально надавил и заставил все ему рассказать. За такую историю Юрий может оторвать ему, Степану, голову. Ничего пояснять не понадобилось. По особняку пронесся визг сирены. Степан и Юрий переглянулись. Сигнализация у двери. Глава рода торжествующе ухмыльнулся. Вот он и попался. Степан, собирай гвардию. Встретим вторженца во всеоружии. В том, что сработавшая сигнализация – дело рук Максима, глава рода не сомневался. Паршивец уже давно что-то скрывал, и наконец-то пришло время вывести его на чистую воду. Глава 17. Открыв дверь, я оказался в абсолютной темноте. Странно, а ведь должен был сразу выйти на поляне около особняка рода. Но было и кое-что похуже темноты. Воздух вокруг меня был густой и плотный. Двигаться в нем было затруднительно. Даже дышать, и то удавалось через раз. Завершить перемещение не получалось. Точно так же, как и вернуться обратно в Петербург. Неприятная ситуация. Таких сбоев у меня еще не было. Следопыт, куда ты нас завел, к Пыш взвыл у меня в голове. А что, если это разлом между реальностями, мы застрянем здесь навсегда? Пыш совсем молодой. Он не хочет умирать вот так. А как ты хочешь умереть? Усмехнулся я. Никак. Пыш вообще не хочет умирать. Пыш хочет прожить не меньше 100 000 лет и умереть на горе золота в окружении жены маленьких драконят. Жон, не знал, что у драконов есть семьи. Ты многого не знаешь, следопыт. Это нормально для человека. Даже в чрезвычайной ситуации мой питомец не забыл подчеркнуть превосходство своей расы. И вообще, не нужно глупых вопросов. Просто вытащи Кыша отсюда. Я покачал головой. Мало того, что мой дракончик – редкостный трус, так он еще, оказывается, и паникер, каких мало. Не то чтобы это новость для меня, но сейчас немного напрягает. В отличие от Кыша, я был спокоен. Заставить меня волноваться – задачка не из простых. Все-таки слишком много всякой фигни я видел в жизни, чтобы так легко потерять над собой контроль. Поэтому я усилием воли заставил голос Кыша исчезнуть и сосредоточился на решении проблемы. Может, я ошибся с дверью и переместился куда-то не туда? Вполне вероятно. Все-таки двери недостаточно изучены и могут вести куда угодно. Я активировал сенсорные способности и сразу понял, что ошибки нет. Я в Сочи, в нескольких метрах от особняка. В чем же тогда причина? Губы растянулись в опасной усмешке. Отец, нисколько не сомневаюсь, что это его рук дело. Сначала он организовал за мной слежку, а теперь, поняв, что мое предыдущее появление в Сочи связано с использованием двери, он просто взял и ее заблокировал. Честно говоря, я не знал, что такое возможно. Обычно бреши не блокировали. В этом просто не было смысла. Прорывы монстров за всю историю наблюдений случались менее 10 раз, да и те, что были, не представляли реальной опасности. Значит, отработанной технологии по блокировке нет. Если меня заблокировали, то наверняка с использованием самой простой магии, такой, с которой даже я могу справиться. Обнаружить слабые места блокирующей техники удалось почти сразу. Я был прав, магия и в самом деле оказалась элементарной. Что-то вроде моей ловушки, только проще и завязано на самых простых энергетических узлах. Но даже это могло стать проблемой. Оставаясь я обычным следопытом, то на нынешнем уровне развития выбраться бы не сумел никогда. Да и слабый маг бы здесь не справился. Ха, а папаша и в самом деле неплохо подготовился. Он учел примерный уровень Максима и сделал ловушку, способную его сдержать. Вот только он все равно ошибся. Я был сочетанием следопыта и мага, а значит, мог без проблем выбраться. Чем я и занялся. Способности следопыта подсветили мне слабые энергетические узлы, а затем энергия моего дара смешалась с текущей по новым энергетическим каналам магии. Нечто подобное я уже делал, когда помогал Артуру избавиться от воздействия ментальной магии графа Дугова. Тогда эффект получился мощным. Сейчас он вышел даже сильнее. Магия хлынула из меня и ударила в слабые места энергетического плетения. Темнота вокруг меня задрожала и взорвалась. В глаза ударил яркий солнечный свет, а тело обрело прежнюю легкость. Я снова был свободен. Стоял посреди полянки, щурясь на ярком солнце. Оглядевшись вокруг, понял, что поляна пуста. Но расслабляться было рано. Сенсорные способности подсказали, что отец и его люди уже близко. Не сомневаюсь, ловушка снабжена сигнальными чарами, и глава рода сразу узнал о попытке прорыва. На то, чтобы решить, как поступить, у меня оставались считанные секунды. Самым разумным было спрятаться, а лучше скрыться в двери, переместившись обратно в Петербург. Если сделаю так, то у отца не будет доказательств, что прорваться через дверь пытался именно я. А значит, и о моих способностях к перемещению он наверняка знать не будет. Вот только поступать разумно я не собирался. Мне надоели все эти детские игры и тупые попытки за мной проследить. Своими действиями отец умудрился сильно меня разозлить. А держать гнев в себе я не привык. Пришло время выпустить всю мою злость на волю. К тому же условия были подходящие. Отец был уверен, что сумел загнать меня в ловушку. Он рассчитывает обнаружить меня слабым, беспомощным и полностью находящимся в его власти. А вот хрен там плавал. Двигайтесь осторожно, он может нас почувствовать. Глава рода Ястребовых был напряжен. Он стоял во главе группы из 5 самых верных своих бойцов, включая Степана. Все тренированные и опасные воины, мощная и опасная сила. До княжеских гвардий, конечно, не дотягивают, но все равно способны обеспечить неприятности любому одаренному среднего уровня. Проблема была только одна. Одаренным, на которого Юрий собирался напасть, был Максим, его собственный сын. На этот счет у главы рода были смешанные чувства. Драться с сыном он не собирался. Что за глупость? Пусть Максим больше не наследник, но он – часть рода. К тому же как маг он, мягко говоря, не блистает. Да его бойцы раскатают сопляка и не заметят. Но с другой стороны, Максим в последнее время сильно его пугал. Этот его внезапно проснувшийся характер, стальная уверенность и непонятная магия, которая позволила ему поступить в академию. К тому же у Юрия были все основания полагать, что Максим умеет проходить через двери. Ни о чем подобном он не слышал и даже не был уверен, что это возможно. Но в прошлый раз Максим появился в поместье внезапно, как из ниоткуда, а затем также внезапно исчез. Так что в правильности своих выводов Юрий почти не сомневался. Он не понимал, что происходит, и поэтому опасался собственного сына. «Господин, вы уверены? Степан, этот мощный, прирожденный боец, выглядел смущенным. Если вы правы, и это господин Максим, то что?» Юрий сверкнул глазами. «Отказываешься подчиняться прямому приказанию главы рода, которому присягнул на верность?» «Нет, ваше благородие». Степан потупил глаза. «Я сделаю то, что должен». «Вот и хорошо, тогда следуйте за мной». На всякий случай приказа достать оружие Юрий отдавать не стал. Что бы ни происходило, Максим, его сын, да, он во многом его разочаровал, но убивать его он не собирался. Возглавляемая главой рода группа выскочила на поляну внезапно. На губах Юрия играла улыбка. Наконец-то он, момент истины. Сейчас он увидит Максима, заточенного в пленяющую технику. Он не сомневался, пацан растеряется и все ему расскажет. А он, Юрий, взвесит факты и примет решение. И какое бы решение он ни принял, он все равно будет доминировать. Это момент его силы. Но в подготовленной около двери ловушке никого не было. Абсолютная пустота. Юрий непонимающе заморгал. Этого не может быть. И тут за спиной он услышал сильный голос с издевающимися нотками. «Готов поспорить, что это не то, на что ты рассчитывал». Глава рода обернулся и встретился взглядом с Максимом. Он восседал на лежащем на границе поляны камне. Его глаза сверкали гневом, а от фигуры исходила огромная сила. Не сдержавшись, Юрий отвел глаза. «Отца и его бойцов я встретил в самой пафосной позе, какую только смог принять. Не очень удобно, конечно. Все-таки камень – это некомфортное кресло. Холодный, жесткий. А еще этот выступ в самом КХМ – неподходящем месте. Но требовалось произвести нужное впечатление. А доминирующая поза и уверенный взгляд – залог этого самого впечатления. На всякий случай я добавил во взгляд немного силы. Так, чуть-чуть, просто чтобы закрепить нужный эффект. Судя по тому, как побледнел глава рода, своей цели я добился. Остальные бойцы выглядели еще хуже. Они неуверенно переминались за спиной отца. Но о том, чтобы атаковать, даже не думали. Будь это настоящий бой, я бы воспользовался их слабостью и в пару минут всех раскидал. Делать это я, разумеется, не собирался. Более того, их реакция меня разочаровала. Род переживает сложные времена, а его опора, гвардия, пасует перед малейшим ментальным воздействием. Степан, конечно, делает все, что может, но этого все равно недостаточно. Все-таки вовремя я здесь появился. Еще не поздно все исправить. Что? Что ты здесь делаешь, Юрий? Как и ожидалось, оказался сильнее остальных. Он сумел преодолеть воздействие взгляда и сейчас смотрел на меня прямо и уверенно. Сильный одаренный, сильный и тренированный. Такой заслуживает уважения. Точнее, заслуживал бы, не пытаясь он играть против меня. Да и вообще, к его действиям было слишком много вопросов. Но задавать их вот так, в окружении гвардии, я не собирался. «Оставьте нас», — произнес я, окинув гвардейцев фирменным тяжелым взглядом. Бойцы меня знали. Двое из них сражались со мной в автосервисе несколько дней назад. То есть они считали меня не просто членом рода. Они считали меня своим. Но от моего взгляда им все равно было не по себе. «Господин», — протянул Степан, обращаясь к главе рода. «Нам вас оставить?» Отец колебался. Разумеется, оставаться со мной один на один он не хотел. Но и показывать, что боится остаться наедине с собственным сыном, он тоже не собирался. «Оставьте нас», — велел он. Гвардейцы нехотя подчинились приказу. Последним поляну покинул Степан. Было видно, что он колеблется. С одной стороны, он все еще был мне признателен за то, что я дал ему работу. Но с другой, клятву верности он принес не мне, а отцу как главе рода. И сейчас ему меньше всего хотелось нас оставлять. «Вдруг мы возьмем и друг друга поубиваем? Можешь спокойно идти», — произнес я успокаивающе. «Я ничего не собираюсь делать, честно, ваше благородие, а что, я разве давал повод сомневаться в моих словах?» Ответ Степана устроил. Он кивнул и пошел по направлению к дому. Почти сразу я ощутил легкую магическую вибрацию. Вот ведь хитрец, не поверил моему слову и решил при помощи артефакта подслушать наш разговор. Вроде и повод разозлиться, но для начальника гвардии это был самый правильный поступок. Мало ли кто что сказал, всегда нужно все проверить самостоятельно. Отец тоже почувствовал магическую вибрацию, взмахнул рукой, разрубая энергетический поток. Ага, значит, и сам не хочет, чтобы нас подслушали. Многообещающе. Что ты здесь делаешь? Глава рода снова повторил свой вопрос. Пришел повидаться с семьей. Я усмехнулся. Сидеть на камне было неудобно, но я по-прежнему чувствовал себя хозяином положения. Вообще-то я все еще член рода. Или ты хочешь лишить меня и этого? Пока нет. В зависимости от того, что ты мне скажешь. Голос отца звучал уверенно, но в нем чувствовалось напряжение. Выходит, я не ошибся. Он хочет поговорить и окончательно решить все вопросы между нами. Я только за. Смотря что ты хочешь узнать, что с тобой происходит. Ты ведешь себя по-другому. Ничего общего с прежним Максимом. Такое чувство, что тебя... Он запнулся. Слова давались ему с трудом. Ну же, заканчивай. Я его не торопил. Просто хотел услышать мысль до конца. Такое чувство, что тебя подменили. На одном дыхании произнес глава рода. Что ж, теперь все было понятно. Юрия и в самом деле смущали произошедшие с Максимом изменения. Логично. Он же умный человек и не мог не заметить, как сильно все поменялось. Наверное, он боялся, что его сын находится под властью какой-то ментальной техники и, возможно, работает на другой род. Готов поспорить, что версию с попаданцем он даже не рассматривает. Насколько мне известно, их в этом мире не бывает. Во всяком случае, ни в одном источнике я упоминания о них не нашел. Рассказывать ему о том, кто я на самом деле такой, в мои планы не входило. Уверен, к новости, что в теле его сына находится следопыт из другого мира, он точно не готов. Поэтому я решил рассказать ему заранее подготовленную версию. Меня никто не подменял. Дело в том, что в лабиринте у меня открылась специализация. Специализация? Юрий недоверчиво хмыкнул. Что это за специализация, которая изменяет личность? Ментальная магия, но не обычная, а связанная с повышением логических способностей и ускорением мыслительных процессов. Глава рода застыл, вглядываясь в мое лицо. Наверное, пытался понять, обманываю я его или нет. Повышение логических способностей, переспросил он, как у рода Разумовых. Ага, именно как у них. Свою версию я придумал не просто так. В одной из книг, которые Кыш читал для меня, а затем транслировал в мою голову, упоминалась эта редкая ментальная специализация. Ее обладатели соображали быстрее остальных, могли запоминать огромные объемы текста и делали другие интересные вещи. Самыми известными представителями этой специализации были как раз члены рода Разумовых. Но уникальным дар не являлся и периодически проявлялся в других родах. Так что моя версия была вполне рабочей. По лицу главы рода было видно, с каким трудом он пытается смириться с новой информацией. То есть все изменения в твоем характере, это последствия специализации? Все верно. Я теперь шустро соображаю. Ну и, понятное дело, веду себя по-другому. Я буквально ощущал, какое облегчение сейчас испытывает отец. С версией я не ошибся, она и в самом деле объясняла все странности в поведении Максима. Подожди, а что насчет двери? Отец нашел логическую нестыковку и насторожился. Разве ментальная магия позволяет их использовать? Вообще-то да. Если знаешь парочку секретов, то их можно без проблем открыть. Я отвечал спокойно и уверенно. По большому счету, нес полный бред, но с таким видом, что раскусить мою ложь невозможно. И ты в самом деле можешь перемещаться из Петербурга в Сочи? Именно так. Отец хотел задать еще какой-то вопрос, но я жестом остановил его, не дав ничего сказать. Мое внимание привлекли подозрительные энергетические помехи. Очень тонкие и умелые, они были практически неощутимы. Отец со всеми его навыками и приличным рангом их не почувствовал. Но мои способности следопыта их все-таки засекли, пусть и далеко не сразу. Неужели снова Степан? Нет, маловероятно. Ничего общего с грубой работой артефакта, который он использовал в прошлый раз. Тут очевидно работает кто-то более опытный. В мою руку скользнул кинжал. Местонахождение врага я определил с точностью до сантиметра и не сомневался, что сумею поразить его с первого же раза. Я был близок к тому, чтобы осуществить задуманное, когда догадался усилить сенсорные способности и почувствовал, кто именно за нами наблюдал. «Мантикора, тебя подери!» — выругался я сквозь сжатые зубы. «Максим, что случилось?» Отец выглядел напряженным. Его ладонь лежала на рукояти меча. «Ничего, просто кое-что показалось. Предлагаю прерваться на несколько минут. Еще совсем недавно глава рода обязательно попытался бы со мной спорить. Но теперь, когда он был уверен в наличии у меня особой специализации, он не стал спорить. Я буду в кабинете», — произнес он и направился к дому. «Идти за ним я не стал. Дождался, пока он удалится на приличное расстояние, и повернулся к нужному кусту. А ну-ка вылезай». Никакой реакции. Спрятавшийся в кустах маг оставался неподвижным. Я усмехнулся. «Не хочешь по-хорошему? Пожалуйста, будет по-плохому». Стремительным движением я метнул кинжал. Местонахождение цели знал точно, и поэтому не опасался, что попаду в жизненно важные органы. Сталь сверкнула в воздухе и вошла в ствол яблони, попутно пришпилив к стволу клок светлых волос. «Эй, братишка, ты что творишь?» — из кустов выпрыгнула возмущенная Настя. «Мог ведь и поранить». «Неа, точный расчет. К тому же, если бы попал тебе в голову, то ты бы все равно не пострадала». «Это еще почему?» — сестренка возмущенно надула губы. «Потому что у тебя ничего там нет». Кинжал вернулся в мою ладонь, и я спрятал его в поясные ножны. «Ты что там делала? А подслушивала? А если бы тебя обнаружил отец или Степан, они могли не разобраться и сразу бы ударили тебя чем-нибудь мощным». В моих глазах сверкали молнии. Я и в самом деле переживал за эту жизнерадостную пигалицу. Но она, кажется, полностью игнорировала мои крики. «Ой, братишка, ты напрасно паникуешь. Степан бы меня никогда не обнаружил. У него слишком слабый дар. А вот отец мог. Но я бы успела спрятаться раньше. Знал бы ты, какая у меня сильная маскирующая техника. Вот, смотри». Настя взмахнула руками и прошептала под нос магическую формулу. Ее тут же окружила полупрозрачная сфера. Она мигнула, и Настя растворилась в воздухе. «Вот видишь, братишка, теперь меня не видно». Жизнерадостно прозвучал ее голос. «Попробуй меня найти. Спорим, не получится». Разумеется, я ее чувствовал. Для следопыта ее техника была, мягко говоря, недостаточно сильной. Да я при желании сумел бы ее обнаружить на расстоянии в несколько сотен метров. Но стоило признать очевидное, Настя гордилась собой не напрасно. Маскирующая техника у нее и в самом деле была отличная. Для ее возраста и крошечного срока обучения, и вовсе потрясающая. А вообще, я упустил очевидное. Она же смогла подслушать наш с отцом разговор. Да так, что я не сразу ее засек, а Юрий и вовсе ничего не почувствовал. Да, тут речь идет не просто про выдающиеся способности. Кажется, что у Настики самый настоящий талант. Я шагнул к ней, поймал за ухо и рывком выдернул из маскирующей техники. «Эй, братишка, полегче». Настя возмущенно засопела. «Все-таки мне уши не лишние». Она продолжала возмущаться, но я не слушал ее крики. Окинул внимательным взглядом и активировал обостренную чувствительность следопыта. Чтобы разглядеть все наверняка, добавил немного магической энергии. Передо мной вспыхнули Настькины энергетические потоки. Да так ярко, что мне пришлось зажмуриться. Энда, насчет таланта я явно не ошибся. Он у нее и в самом деле есть. И при этом огромный. Вижу, что занятия с сестрой Степана не прошли напрасно. Ой, да, братишка, спасибо тебе за них. Настя бросилась мне на шею. Я столькому научилась. Еще немного, и стану очень могучим магом, вероятно. Но ты же помнишь, о чем мы с тобой договаривались. Отец ничего не должен знать ни о твоем даре, ни о твоих занятиях. Да помню я, помню. Не будь занудой. Настя на глазах помрачнела. А вообще, ему всегда можно соврать. Вот, например, как ты. Что ты имеешь в виду? Не понял я. Ну как же, братишка. Настя загадочно улыбнулась. Нет у тебя никакой ментальной специализации. Я это точно чувствую. Ага, значит, она и в самом деле умудрилась подслушать наш с отцом разговор. Уверена? Да на все 100%. Настя чеканила каждое слово четко и уверенно. Кажется, и в самом деле нисколько не сомневалась в своей правоте. У тебя есть особый дар. Какой, не понимаю. Но точно не ментальный. А еще, братишка, ну это прямо незаконно. Ты о чем? О твоей энергии. У тебя ее прямо запредельное количество. Ее слова меня окончательно добили. Да эта девчонка после минимального обучения увидела то, что не могли увидеть многие одаренные с высокими рангами. Любопытно все выходит. Я чувствовал в ней огромную силу. Потенциал у девочки просто сумасшедший. Значит, я правильно сделал, что нашел ей учителя. Без надлежащего контроля такой дар может быть опасен, как для нее, так и для других. Будет время, нужно изучить ее силы подробнее, а заодно пообщаться с ее учителем. Я переключил разговор на другие темы, попутно взяв с нее обещание больше не шпионить за отцом и максимально скрывать от него свой дар. Главы рода я не боялся, но его горячий нрав мог устроить мне ненужные проблемы. Переговариваясь, мы с Настикой отправились на кухню. Там нас встретила тетя Роза и остальные работницы кухни. Моему появлению они обрадовались, но, кажется, совсем не удивились. Видимо, начали привыкать к моим неожиданным появлениям. Как и всегда, я с удовольствием покушал. Аппетит был волчий. За прошедший час я дважды использовал свои навыки, смешивая магию и дар следопыта. Это выматывало, я едва стоял на ногах. Еда наполняла меня энергией. Подкрепившись и накормив Кыша, я кое-как избавился от назойливой компании Настики и пошел в кабинет отца. Он меня ждал. Я уже приготовился приступить к разговору, когда почувствовал энергетическое возмущение. Прослушка? Нет, что-то другое, более сильное и куда более опасное. Я использовал дар и увидел оборудованный на возвышенности в нескольких сотнях метрах от особняка наблюдательный пункт. Там стоял человек и смотрел на особняк через усиленный магией бинокль. За его спиной возвышались полтора десятка широкоплечих парней в боевой выкладке. Вид у них, понятное дело, был не слишком жизнерадостный. «Ждешь кого-то в гости?» – спросил я отца. Тот помотал головой. «Может, заказал охрану?» «Нет, мы тут одни. Максим, что происходит?» «Да ничего особенного. Просто на особняк рода планируется нападение». Глава 18. Наемник по прозвищу «Жуткий лис» оторвал бинокль от глаз и усмехнулся. Когда он получил это задание, то сначала не хотел за него браться. Проследить за благородным родом, путь даже за баронским, а затем организовать на него нападение – не та задачка, за которую стоит браться, как следует не подумав. Все-таки аристократы – не хухры-мухры, а сильные мира сего. Можно нарваться так, что даже ему, побывавшему в бесчисленных передрягах, мало не покажется. Но, изучив род Ястребовых, он понял, что риск был минимальный. Слабый род, погрязший в долгах и с трудом остающийся на плаву. Численность гвардии минимальная, охрана поместья – 3,5 гвардейца, вооруженных допотопными артефактами. Связей в высоких сферах почти нет, из сильных одаренных – один глава рода. Конечно, еще есть дочь, но она мелкая и, судя по слухам, лишена сильного дара. Сына можно вообще не считать, слабак, к тому же обучающийся в Петербурге. Одним словом, никакой опасности. Берясь за такую работу, жуткий лис и его парни ничем не рисковали. Плевое дельце. К тому же за него обещали очень неплохо заплатить. Наблюдение за особняком лис начал 3 дня назад. Стоит отдать гвардейцам рода должное. Первые 2 попытки установить слежку они предотвратили. Ресурсы у рода были минимальные, но начальник гвардии не напрасно ел свой хлеб. Жуткий лис не сдавался. Нашел новую точку, заброшенный дом на горе прямо напротив особняка Ястребовых. А еще раздобыл парочку дальнобойных подслушивающих артефактов. Прибамбасы стоили недешево. Да что там недешево, целое состояние. Но заказчик оказался щедрым и без колебаний все оплатил. Так что теперь особняк и прилегающая к нему территория были перед жутким лисом как на ладони. Он выполнил самую скучную часть работы, описал территорию противника, составил отчет о гвардейцах и вооружении и отправил все сведения нанимателю. Заказчик остался доволен и дал команду атаковать. Жуткий лис ухмыльнулся. Задачка была простой и веселой. Ворваться в особняк и устроить погром. Убивать главу рода и его дочь не требовалось. Заказчик придумал для них особый план мести, но все остальные, судьба гвардейцев была предрешена, ни один из них не должен был выжить, у слуг был шанс уцелеть, но только если они не будут оказывать сопротивление. Оставалась еще парочка миловидных служанок, к этим милашкам у жуткого лиса и его банды всегда было особое отношение, они не били их и не пытали, нет, они получали от них, КХМ, особое удовольствие, вне зависимости от их желаний. И вот когда лис уже был готов отдать команду к нападению, начало происходить что-то странное. «Эй, босс, у нас тут это...» Помощник лиса, хромой, выглядел озадаченным. «Что у тебя? Снова кто-то из парней напился?» Жуткий лис угрожающе сверкнул глазами. «Да не, парни готовы. Дело в другом. Тут в поместье какой-то придурок образовался. В смысле, Лис не сразу понял, о чем речь. Мы же контролируем все подходы к особняку. Никто не мог туда попасть без нашего ведома. Ну а этот попал. Лис снова поднес зачарованный бинокль к глазам и внимательно осмотрел территорию. Он сразу понял, что так удивило Хромого. На поляне рядом с брешами, на огромном камне, восседал какой-то пацан. На первый взгляд в нем не было ничего необыкновенного. Пацан и пацан, жуткий лис убил много таких, но в этом пареньке лиса что-то очень сильно смущало. Слишком уж уверенно он сидел на этом камне. Так сидят только очень уверенные в себе люди, полностью контролирующие ситуацию. А еще лис всегда гордился своей интуицией. Она никогда его не подводила. Именно благодаря ей он умудрился выжить во всех бесчисленных драках, в которых ему довелось поучаствовать. Лис всегда понимал, когда в бой лучше не вступать и с каким противником лучше не сталкиваться. И сейчас, когда он смотрел на этого пацана, его интуиция так и вопила об опасности. Так сильно, как никогда в его жизни. Как этот пацан оказался на территории, прорычал лис, обращаясь к Хромому. Да я не знаю, Хромой всегда отличался внимательностью и повышенным уровнем ответственности. Но сейчас он только разводил руками. Я внимательно следил, но он, что он, прорычал лис, говори четко, он как будто появился из воздуха. Лис принюхался, алкоголем от Хромого не пахло, тогда почему он несет такой бред? И, босс, Хромой смутился еще больше, что, мне показалось, что дверь, что она светилась, это уже совсем было что-то из ряда вон. Лис понял, что Хромой окончательно сошел с ума, но говорить ничего не стал, лишь жестом велел Хромому готовиться к атаке. Ощущение на душе было дискомфортное, интуиция кричала, что он должен схватить свои вещи и бежать. Бежать как можно дальше и как можно быстрее. Сделать что угодно, лишь бы не столкнуться с этим зловещим пацаном. Жуткий лис тряхнул головой. Это все бред. Обычный пацан. Вероятно, сын главы рода. Если слухи о нем правда, то лису опасаться нечего. Пацан, слабак и ничего не сможет сделать. А это его появление из воздуха и светящаяся дверь. Наверняка Хромой просто заснул на посту. Ну или выпил какой-нибудь стимулятор, из-за которого ненадолго потерял связь с реальностью. «Поднимайте задницы, сучьи дети!» – проревел лис, давая команду своим людям. Пришло время веселиться. Подготовка заняла минут 10. Когда лис достал бинокль и снова посмотрел на особняк, то не увидел пацана. Наверное, мальчишка просто пошел в дом. Что странно, не видно было и стоящих на страже гвардейцев. Но лис не придал этому большого значения. Наверное, просто пересменок. Итак, бойцы, врать не буду, задача у нас будет несложная. Жуткий лис обвел своих людей взглядом. Используя маскирующие артефакты, подкрадываемся к дому и окружаем согласно плану, а потом действуем в нашем стиле. Рубим и режем всласть. Бойцы торжествующе взревели, но их крики быстро затихли. Члены банды прямо на глазах побледнели. В их глазах появился страх, лис и сам почувствовал, что что-то изменилось. Как будто они потеряли контроль над ситуацией. Ошибка. Голос прозвучал у самого его уха. Если кто-то и будет рубить и резать, то только я. Воздух перед лисом задрожал, и из него вышел тот самый пацан. Он ухмылялся самой жуткой ухмылкой, которую бывалый лис видел в своей жизни. Лис понял, что сегодняшний день пройдет совсем не так, как он планировал. Эти уроды были оснащены самыми современными артефактами. Они могли находиться на огромном расстоянии и при этом, игнорируя защиту особняка, следить за всем, что здесь происходит. Именно поэтому я и не почувствовал их сразу. Стыд и позор моим сенсорным способностям. Будь я на более высоком уровне силы, то никогда не допустил бы такой ошибки. Зато когда понял, что за нами следят, то не терял ни минуты. Они были вооружены до зубов и, судя по всему, готовились к атаке. Требовалось принять срочные меры. Тщательно изучив позиции врага, обо всем рассказал отцу. Глава рода выглядел впечатленным. «Снова твоя специализация? Ага, я могу чувствовать магические искажения, и эти вооруженные твари готовятся напасть. Но кто они? Я не думал, что у рода есть такие опасные враги. Вот она, реакция обычного человека. Отец – опытный воин, но даже он совершает ошибки. Ты задаешь неправильные вопросы. Кто они, узнаем позже. К тому же у меня есть кое-какие догадки. Куда важнее принять правильные меры. Что ты предлагаешь?» Отец тут же собрался. «Да все просто. Нападем первыми». Организовать атаку было несложно. Степан всегда держал своих гвардейцев в состоянии боевой готовности. Поэтому к новости, что им предстоит принять участие в битве, они отнеслись с энтузиазмом. Видно, что пацаны застоялись. Ну ничего, со мной им точно не грозит заскучать. Главная проблема заключалась в том, чтобы эти идиоты не успели ничего понять. Терять эффект неожиданности я не собирался. Накрыть их сразу, не дав возможности сбежать или запросить помощь, вот чего я хотел. Но и с этим я справился. Определить, какие именно части территории они просматривают, было просто. А затем я использовал тень, втайне от остальных укрывая наши перемещения. Ну и, конечно, выгодно использовал ландшафты густые кроны деревьев. Думал использовать добытый в бреше генератор иллюзий, но пока не стал. Слишком уж подозрительно выглядел такой мощный артефакт, использующий технологии других миров. Заметить это и заподозрить что-то неладное, проще простого. В целом, собрать гвардию, вывести ее из особняка и распределить вокруг позиций наемников не составило никакого труда. Полудурки, решившие на нас напасть, были настолько уверены в своей неуязвимости, что даже не озаботились нормальной системой безопасности. Тактику атаки составили на троих я, отец и Степан. Ничего сложного мы не выдумывали.